Глава 13. Беспредел в полночь. Фишер и Эва почувствовали, как дергается канат у них в руках. Чудовища рвались на свободу. «Включите снова эту песню!» — крикнула Эва диск-жокею. «Да-да, и поскорее!» — подхватил Фишер. Но в зале гремели аплодисменты, и никто их не слышал. Не успели овации стихнуть, как болотная тварь воздела свои корявые лапы и как грохнула. Из широких ноздрей вырвались потоки слизи, заливая толпу зеленой отвратительной пленкой, фосфорицирующей в темноте. Те, на кого она попала, закричали от боли. Невидимый вор скинул мантию и цилиндр и бесследно исчез в толпе, заливаясь безумным хохотом. Мимо чудовищ хотела пробежать девочка в наряде банана, но вампир-вегетарианец кинулся ей наперерез и укусил за руку, вонзив, что было сил, свои бритвенно-острые зубы. Из раны брызнула кровь, заливая желтую ткань. При виде крови вампир-вегетарианец с отвращением сплюнул, а оказавшиеся поблизости школьники кинулись в рассыпную с испуганными воплями. «Всем немедленно покинуть зал!» — попытался командовать Фишер. «Скорее, пока не...» Тут вампир укусил еще одного ряженого в костюме тыквы, и снова на пол спортивного зала пролилась кровь. «Они ведут себя все ужаснее!» — подумал Фишер. И тут стены и потолок залили вспышки голубого мигающего света. Фишер выглянул в окно. К школе подъехали две полицейские машины. Миг, и в зал ворвались двое копов, державших руки на кобуре. Поток убегающих школьников раздвинулся, обтекая их с двух сторон. «Кто-нибудь объяснит нам, что тут творится?» — рявкнул один из полицейских. «К нам поступил звонок, а...» Он не успел закончить. Невидимая рука сорвала с него шляпу. Где-то рядом раздался издевательский хохот Чемпа. «Какого?» — начал было коп, но запутался в шнурках ботинок, связанных вместе невидимыми руками. «Смотри!» — крикнула Эва. «Они удирают!» Чудовища расшвыряли стоявшее на сцене оборудование, и техника разлетелась на куски. А потом бросились вон из зала, выскользнули через заднюю дверь школы и снова скрылись в темноте октябрьской ночи. Фишер с Эвой помчались следом. Выскочив на стадион, Фишер только и успел заметить, как чудовища скрылись в лесу. Тут подкатила третья полицейская машина, и Фишеру с Эвой пришлось поспешно отступать в кусты. Они отлично слышали оттуда переговоры по рации. Громче всех кричал диспетчер в участке. «Офицер Копленд, мы только что получили заявление о пропавшем ребенке. Он одет в черные джинсы и белую простыню. Его мать звонит уже в 10-й раз, так что лучше поторопиться и найти мальчика раньше, чем она поднимет на ноги ФБР». Офицер Копленд, сверкая лысиной в лунном свете, взял в руки рацию и ответил. «Марла, сегодня по городу носятся десятки детей, одетых в простыни. Ты предлагаешь мне искать иголку в стогу сена?» «Шеф приказал немедленно явиться в участок», — перебила Марла. «У нас здесь проблемы похуже. Появились сообщения о каких-то мутантах, которые плавают в бассейнах и разоряют сады. А один парень даже пожаловался на невидимого карманника. Терпеть не могу этот Хэллоуин». «Принято. Я уже выехал», — сказал офицер Копленд, после чего не спеша откусил еще кусок пончика. Дождавшись, пока машина с мигалкой отъедет подальше, Фишер признался Эве. «Это я, пропавший ребенок». «Если тебя хоть немного утешит, твоя мама, по крайней мере, это заметила и беспокоится», — сказала Эва. «Чего не скажешь про моих предков. Они сегодня веселятся на вечеринке с маскарадом у своих богатых друзей». И она похлопала Фишера по плечу, и жест, как ни странно, не показался покровительственным. Это было простое сочувствие, что-то вроде «ничего страшного». «Кстати, спасибо за то, что спас нас сегодня», — добавила она. «Всегда пожалуйста», — ответил Фишер, слегка ошарашенной такой переменой в поведении девочки. «Ты видела всю эту кровь на полу? Дело становится слишком серьезным. И нам надо придумать план. Сейчас же!» — сказала она. «В том предупреждении на фантике сказано, что проклятие надо снять до рассвета, а уже почти 11». Фишер задумчиво смотрел на опушку. Деревья слегка раскачивал ветерок. И от этого они казались еще более зловещими. «Я знаю место, где мы, возможно, найдем нужные подсказки», — сказал он. «Но это типа тайна. И если я тебя туда отведу, ты не должна никому рассказывать. Поклянешься?» «Клянусь», — просто сказала Эва. «Но нам надо спешить». Они бегом вернулись на парковку, где так и лежали их велосипеды. Ребята вскочили в седла и покатили обратно в ночь. «Мы единственная надежда для этого города», — так думали они оба, но никто не произнес этого вслух.